Он надул щеки и выпучил, насколько это было возможным, глаза, изображая удивление. «И не знаешь, что ответить. Вот не знаешь, и все тут». «Да, поскольку мы с вами заговорили о ложке, хочу предложить вам на выбор несколько вопросов». «Это как?» «Да никак. Это просто шутка. Никакого выбора. Вы должны будете ответить на все мои вопросы. Я думаю, в моем кабинете нам будет удобнее, чем здесь, на пороге. Прошу в наши Палестины». С этими словами фон Шпинн распахнул дверь сыскной полиции. Глава 7. Допрос. Не обращая внимания на дежурного с оспенным лицом, который при виде начальника сыскной вскочил со стула и замер с недожеванным куском во рту, фон Шпинн проводил Приволова к лестнице. «Несколько ступеней вниз, и мы на месте», — сказал он шепотом. «И еще, господин Приволов, хочу вас предупредить. Если вы вдруг увидите странных прозрачных людей, не пугайтесь. Это призраки, несчастные души, загубленные сатанистом Захарьиным». «И вы что же, видели их?» — спросил напуганный Приволов. «Я даже стрелял в них из револьвера». «И что?» «Пустая затея. Пули не причиняют им никакого вреда». «О, я вижу, вы напуганы». «Да нет, все в порядке. Раз так, то что мы стоим?» «Вперед!» Комната, в которую фон Шпинн ввел Приволова, была полуподвальной и более напоминала пенал. Зарешеченное окошко под потолком давало слишком мало света, поэтому горел газовый рожок. Здесь имелись стол без каких-либо письменных принадлежностей и два грубо сколоченных табурета. Войдя в комнату, Приволов огляделся, нет ли чего странного. «Присаживайтесь», — указывая на один из табуретов, предложил начальник сыскной. «Это ваш кабинет?» — осматривая грязные ободранные стены, удивился казначей. «Конечно, не Версаль, но крыша над головой». «А это что-нибудь да значит», — ответил Фома Фомич и, сняв с головы канотье, уселся на свободный табурет. «Скажите мне, господин Приволов, только без утайки, откуда у вас эта ложка?» Фон Шпинн достал из кармана сверток и развернул на столе. У Приволова не было причин что-либо скрывать, и он рассказал все, как было. «Так-так», — произнес Фома Фомич после того, как городской казначей закончил рассказ. «Вы не можете припомнить, а куда девался отрезанный кусок языка?» «Нет», — воскликнул Приволов и сморщился. «Опишите этого бездомного. Как он выглядел?» «Как и прочие бездомные, грязный. Ну, это, пожалуй, все, что я могу сказать». «Может быть, какие-нибудь особенности?» «Какие особенности? Цитировал Гомера или еще что-то?» «Нет, до меня и рядом-то не было. Я подошел к нему, когда уже все случилось», — ответил казначей, не понимая, что над ним подтрунивают. «А вы смогли бы его узнать? Или, может быть, вы его видели раньше?» «Нет, раньше я его не видел, а узнать...» Приволов задумался. «Вряд ли. Для меня они все на одно лицо. Да, совсем выпустил из виду. У него была на глазу повязка». «На каком глазу?» «Кажется, Приволов сосредоточенно напрягся. Кажется, на правом». «Значит, у нас одноглазый. Но одноглазого найти будет проще», — никому не обращаясь, проговорил полковник. «Хорошо. И последнее. Я так понимаю, эту ложку, ложку мастера Усова, вы забрали себе, чтобы никто больше не поранился, верно?» «Да». «Я другого понять не могу. Зачем вы собирались ее выбросить? Вы разве ничего не слышали о нападении на губернатора?» «Слышал», — ответил казначей и поспешно добавил, — «но подробностей не знаю». «Вы что же, не читали «Губернский патриот»? Там были подробности». «Я не читаю губернский патриот», — сказал Приволов и развел руками. «А вчера утром вы какую газету сожгли в своей печи? Разве это был не губернский патриот?» Этот безобидный для любого другого человека вопрос для казначея был страшным и неожиданным. От этого вопроса он потерял способность дышать. Сердце, за которое кто-то ухватился, перестало биться. По крайней мере, ему так показалось. Но кто-то где-то решил, что это, пожалуй, будет слишком легкой, да и преждевременной смертью для человека, не брезгующего мелкими финансовыми махинациями. Пусть он еще помучается, — решил этот кто-то, и невидимая рука, так крепко ухватившая казначея за сердце, вначале ослабила хватку, а затем и вовсе отпустила, и он задышал. Длилась эта неприятность с Приволовым всего лишь доли секунды, так что начальник сыскной в полной мере и не осознал, какая трагедия чуть было не случилась с его собеседником, а, может быть, осознал, и именно поэтому повторил свой безжалостный вопрос. «Так какую газету вы сожгли?» «Ну, откуда вы знаете?» — натужно спросил казначей. «Вам плохо?» «Нет-нет, все хорошо. Откуда вы знаете про газету?» «Мы все знаем», — ответил начальник сыскной, и, несмотря на то, что он очень сильно преувеличивал, Приволов поверил. Казначей даже не догадывался о том, что сыскная полиция только потому знает о газете «Губернский патриот», что сама же ее и подбросила. А потом один из агентов подсматривал в окно, как Приволов сжигает ее в печи. «Итак, господин казначей...» Начальник сыскной сплел пальцы обеих рук и поднял их на уровень груди. «Почему вы не понесли ложку в полицию?» Казначей молчал. Да и что он мог сказать? Как оправдаться? «Вы хоть понимаете, что вас могут обвинить, если не в пособничестве, то в преступном недоносительстве?» «Понимаю», — едва двигая губами, проговорил казначей. «Ничего вы не понимаете. А я знаю, почему вы не понесли ложку мастера Усова в полицию. Вы струсили. Вам не хотелось неприятностей, расспросов и прочего. Вы хотели спокойной жизни». И снова точно в душу заглянул начальник сыскной. «Да чего же опасный человек?» — мелькнуло в казначеевой голове. «Вы струсили. И сейчас вам стыдно в этом признаться. Самому себе стыдно признаться, не говоря уже о том, чтобы признаться мне». «Да, я струсил», — выпалил Приволов. «Но это единственное, в чем я виноват». Начальник сыскной ухмыльнулся. «Хорошо», — сказал он. «У меня больше нет к вам никаких вопросов. По крайней мере, пока нет». «Можете быть свободны и будьте осмотрительнее, господин Приволов. Помните, пытаясь уйти от маленьких неприятностей, совсем не успеваешь заметить, как приходишь к большим». Когда казначей вышел из помещения сыскной полиции, особняк на улице пехотного капитана уже не казался ему заурядным, как раньше. Приволов еще раз осмотрел его и нашел, что домик-то того, мрачноват. Что-то зловещее было во всем его облике. В окнах, дубовой двери, даже в дверной ручке, напоминавшей не то собачью, не то волчью лапу. Он пошел прочь от этого дома, и пока не миновал пехотно-капитанскую, все озирался, не идет ли за ним кто. «Вот же какая злокозненная случайность», — думал, возвращаясь в городскую управу казначей. «Вот не пойди я по этой улице, или даже пойди, но не упади, не оброни ложку, все могло быть по-другому. Тихо, мирно, без этих страхов, без допросов, без фон Шпинна, наконец. Какой ужасный человек! Он как буравчик ввинчивается в тебя и рассматривает, что там внутри, не прячется ли какая крамола. Увы, но нам придется не согласиться с нашим финансовым тружеником. Полиция с самого начала знала о ложке мастера Усова. Осведомитель из числа присутствующих на обеде бездомных в тот же день донес в сыскную. Полиция сработала быстро. Были разысканы и допрошены повар, старик в душегрейке, еще несколько свидетелей.